— спросил он. «Я изучаю медицину и западную науку для того, — отвечал я, — чтобы трудиться над созданием приспособлений, подобного тому, которое я видел во время экспедиции в горы Тяньшине». «Да, я знаю, что вы были одним из членов этой экспедиции», — перебил меня ректор. «Расскажите нам, пожалуйста, больше об этом приборе». «Эч так давно небольшая группа людей», — сказал я. «По инициативе Далай-ламы отправилась в водную безлюдную долину в горах Тяньшань. Там мы нашли город, который был построен в доисторический период исчезнувшей цивилизацией. Этот город был уморожен в большой ледник. Однако в более теплой части долины, где ледник растаял, дома и все, что в них находилось, были доступны для осмотра и исследованы. В одном доме мы обнаружили прибор в виде небольшого ящичка, с помощью которого можно было наблюдать человеческую ауру. По этой ауре, ее цвету или общему виду можно было судить о состоянии здоровья человека. Более того, с помощью этого прибора можно было выявлять то, что не было доступно объективным наблюдениям, потому что болезнь отражается на ауре даже в инкубационный период, когда она еще не проявилась в теле. Так, например, о наличии в организме возбудителя обычной простуды можно судить задолго до того, как они дадут о себе знать в теле привычным образом. Болезнь вылечить намного легче, если знать о ее приближении на самых ранних стадиях. Таким образом, есть возможность вылечить ее еще до появления симптомов. «Это все чрезвычайно интересно», — сказал ректор, одобрительно кивая головой. «Я приблизительно представляю себе современный вариант этого древнего прибора. Мне бы хотелось работать над его созданием. С помощью этого прибора даже врач или хирург, не обладающий даром ясновидения, сможет наблюдать разноцветную ауру больного и получать тем самым информацию о протекании болезни. Тогда с помощью специальных пособий, в которых содержатся данные об аурах, можно будет без труда отслеживать все нежелательные процессы, протекающие в организме человека». «Но вы опоздали», — сказал лектор. «Ведь уже существует рентгеновский аппарат». «Рентгеновский аппарат?» — переспросил доктор Ли. «Да ведь он бесполезен в данном случае, коллега. Он дает возможность увидеть только серые тени костей. Лапсан Крампа не интересуется формой костей. Ему нужно знать, как по телу циркулирует жизненная энергия. Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду, и уверен, что больше всего трудностей у него возникнет с преодолением профессиональных предрассудков и консерватизма медиков». Он снова повернулся ко мне. «Скажите, можно ли лечить с помощью этого аппарата душевные расстройства?» «Многоуважаемый директор», — сказал я. «Если у человека наблюдается раздвоение личности, это незамедлительно отразится на его ауре, которая в данном случае будет двоиться. Я предполагаю, что психические расстройства можно будет лечить с помощью специального приспособления, которое даст возможность соединять эти ауры, возможно, с помощью высокочастотных электрических колебаний. Сейчас, описывая все это для людей Запада, я обнаруживаю, что подобные возможности вызывают у людей повышенный интерес. Многие выдающиеся медики прислушались к моим словам, однако в разговорах со мной все они просили меня не упоминать их имена, потому что это повредит их репутации. Возможно, следующие несколько замечаний покажутся кому-то интересными. Наблюдали ли вы когда-нибудь за высоковольтными проводами в тумане? Если да, то вы, наверное, видели, особенно в горных районах, корону, окружающую провод. Она представляет собой тусклый нимб мерцающего света. Если у вас достаточно хорошее зрение, вы увидите, как он мерцает, то затухая, то разгораясь в соответствии с тем, как в проводе колеблется сила тока. Человеческая аура очень похожа на эту корону. Когда-то в древности наши прапрадеды, очевидно, видели ауры, потому что на старинных картинах святые изображены с нимбами вокруг головы. Эти световые головы на картинах едва ли можно приписать фантазии художников, потому что теперь мы уже знаем, что вокруг головы действительно есть электрическое поле. Современная наука уже измерила электромагнитные волны, которые порождаются в мозге и теле человека. Несколько лет назад в одном из самых знаменитых госпиталей мира проводились исследования рентгеновской аппаратуры. Исследователи обнаружили, что иногда им удается сфотографировать человеческую ауру, однако они не понимали тогда, что это такое. Результаты их исследований никого не заинтересовали, потому что они пытались сфотографировать кости, а не разноцветные полоски вокруг тела. Так и случилось, что они смотрели на ауру на снимках как на нежелательную помеху. К несчастью, Все, что имело отношение к изображению Маур, было положено на полку. Ученые продолжали изучать возможность рентгеновских снимков, которые, по моему скромному мнению, только заводят исследования в тупик. Я полностью убежден, что стоит лишь ученым и врачам провести некоторый объем исследований в этом направлении, и они получат необычайно эффективное средство для лечения больных. Мне сейчас видится, как виделся еще много лет назад, специальный аппарат, который каждый врач сможет носить у себя в кармане. В любое время он сможет вынуть его и взглянуть с его помощью на пациента во многом подобно тому, как любители смотрят на солнце через кусок задымленного стекла. С помощью этого устройства он сможет видеть ауру больного, по цветам энергетических линий и по нерегулярности очертаний, которые он сможет точно узнать, что беспокоит пациента. Однако это еще не самое главное, ведь важно знать, как лечить больного в том или ином случае.